эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, Елена Андреева, и сегодня в эфире Сурияр с темой «Как возродить народ и вернуть себе родовое право». Здравия, Сурияр! Здравия всем радующим! Здравия, Елена! Рад всех видеть, слышать. Как возродить наш народ и вернуть себе естественное природное право управления своими родами и нашей землей? Об этом пойдет речь в этом эфире. Я передаю микрофон, Сурияр, тебе слово. Ну, собственно говоря, почему возникла, наверное, необходимость этого эфира? Потому что уже на Славянском радио я видел несколько подобных эфиров, и сейчас постоянно взаимодействуя с определенными группами, назовем их так, правоведов, общаясь, да, исходя из того, что мы там, когда зимой собирали Совет Мудрости, и, собственно говоря, задача Совета Мудрости была одна – определить, в чем случилась затыка, условно говоря, нашей нынешней жизни, почему наш народ сегодня оказался в такой непростой ситуации, скажем мягко. И по итогам Совета Мудрости, да, который, собственно говоря, сейчас плавно перетек в Совет Родов, потому что присоединились еще люди, которые уже просто выступили как представители своих родов, и работа по тому, каким образом нам жить, какие нам надо, как сказать, заново осознать схемы события и сожития, она продолжилась. И на сегодняшний день просто уже назрела четкая необходимость донести, наверное, до более широкого круга родовичей, славян, русских, которые думают над своей жизнью, тем более, как я понимаю, что давление из, скажем, ну не знаю, из властных структур или там от всемирной какой-нибудь организации типа здравоохранения или там чего-нибудь еще, оно на людей достаточно большое, потому что какие-то постановления, какие-то указы людей, ну, достаточно сильно сейчас подталкивают там вакцинироваться или что-то еще там, я так понял. Именно из-за этого очень многие люди пошли, а те, кто не хотят, ищут способы, ну, то есть не избежать там этой непростой, скажем, процедуры с модной болезнью или что-то еще, то найти какое-то оправдание для себя, чтобы не попасть в эту ситуацию. Ну и оказалось, что, собственно говоря, у нас есть нечто, то, что мы называем государство. Нечто в данном случае это не оскорбительное, но просто как некая форма, потому что у нас есть такая умная книга, назовем ее так, Конституция, в которой есть определение народ и есть государство. Ну не определение, а использованы такие определения, потому что определения народа как такового там, собственно говоря, особо нет, и определение государства тоже примерно так описан, функционал определенный государственный, но, собственно говоря, никак не описана сама по себе схема того, как устроен народ, как он осуществляет, потому что высшим органом власти является народ, согласно Конституции. Я там сейчас не знаю, наверное, не смогу дословно зачитать, но тем не менее, если увижу, где вкладка есть, то я попробую взять. Но тем не менее, мы можем упростить немного саму форму, скажем, что высшим органом власти, согласно Конституции, является народ. И на этом все, собственно говоря, он осуществляет свою власть непосредственно или через своих представителей, ну то есть через систему выборов как таковых. Ну первое, народ осуществляет свою власть непосредственно. Вот. И здесь мы всегда спотыкаемся, что как бы вроде бы слово есть, оно написано в самой, как говорится, главной книге, в нашем, мы могли бы сказать, некоем общественном договоре, каковым является, ну, каким по факту должна являться Конституция, потому что мы все должны, каждый условно, свою букву, свою строчку в нее должен был внести для того, чтобы эта система, ну, как конституционная, она заработала. Ну, ее писали какие-то юристы, как основа для нее заложена где-то была в 93-м году, и насколько я понимаю, и как подтверждено достаточно большим количеством юристов, она на тот момент все-таки так и осталась проектом, но тем не менее мы по ней уже прожили практически там, 28 лет на сегодняшний день, да, потому что она как летом 93-го, нет, все-таки 93-го, 94-го, потому что в 93-м была очередная смута у нас в Московской области или там в Московском регионе, и власть написала ту конституцию, которая ей наиболее на тот момент казалась, наверное, предпочтительной. Но не сама написала, написали власти по, как бы, не под давлением, а по кальке определенных европейских конституций, по которым все, собственно говоря, европейские страны живут. Там в большей степени, наверное, она была похожа на французскую конституцию. Тем не менее, вот она какая есть, такая есть. И в прошлом году, в прошлом летом мы пытались ее чем-то дополнить. Не знаю, кто и как там участвовал в этом процессе, но тем не менее, это ну, состоялось, как может быть, не де-факто, но де-юре. То есть было признано, что какое-то количество людей пришло и внесло эти поправки в ту конституцию. Но самым больным вопросом, да, к чему мы... Я вернусь к Совету мудрости немного потом, потому что ну, достаточно широкое освещение, в том числе на Славянском радио, подготовки к Совету мудрости было, но потом мы именно ушли как раз в рабочий режим и, собственно говоря, долго готовились, чтобы с чем-то в конце концов, ну не в конце концов, а в надлежащее время выйти к нашим слушателям, к нашим зрителям и что-то до них донести. Так вот, по факту, опять же, возвращаясь к Конституции, что народ там написан и каким образом он осуществляет свою власть, тоже вроде бы написано. Ну вот, де юре, как бы народ у нас есть, но у нас нет, на самом деле, ни одного закона, который прописывает, что такое народ. У нас нет полноценного определения народа, каким образом, точно так же в Конституции слово есть, что народ осуществляет свою власть непосредственно. Что такое народ, как субъект или объект права, и каким образом он осуществляет свою власть непосредственно, точно так же не... Сурияр. Да. Я могу тебе помочь немного зачитать. Статья 3, пункт 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Ну и так далее. Ну, я недалек был от текста, потому что я все-таки его помню достаточно неплохо. Ну, как бы носителем суверенитета, как это хорошее слово, да, там у многих оно на сегодняшний день или вызывает улыбку, или уже саркастический смех, потому что все более-менее осведомленные люди понимают, что уровень суверенитета у нас все-таки еще недостаточен, по крайней мере, в экономическом плане он именно таков, потому что наш Центробанк является неким представителем некого иного финансового, наверное, не инструмента, финансового родителя, того, кто печатает и рождает деньги, Федеральной резервной системы как таковой. И, собственно говоря, никто это не опровергал, и по большому счету это известно, что все Центробанки, они примерно в одном режиме по всему миру работает. И также носителем суверенитета является народ, естественно. Только каким образом вот этот момент, потому что такое суверенитет, да, это возможность самоопределения, возможность самостояния как такового и независимость от какого-либо влияния на принятие своих решений, в данном случае решений государственных или решений там державных, какие у нас есть. И по факту, я говорю, все вот это у нас вроде бы есть, и носитель суверенитета, и высший орган власти, и все прочее. Но, я говорю, у нас нет нигде определения народа как такового, то есть у нас есть какие-то философские, социологические труды, еще прочее. Но на законодательном плане это никак не закреплено. Почему? Потому что народ как бы приходя на выборные участки, оказывается, возле выборных урн, слово хорошее, да, такое, он отдает свой голос. Ну, сама система выборной сигнализации, она примерно стоит, что ты отдаешь свой голос, и твой голос уходит куда-то, и ты остаешься безгласным. И твою волю, условно, твое право на власть осуществляет или озвучивает, оглашает кто-то другой. И, собственно говоря, вот та система, которая у нас есть, она распространена по всему миру и вполне себе работает просто с теми, наверное, осложнениями, что где-то вброс как бы, тех или не тех голосов больше процентных отношений, а где-то меньше. Ну, собственно говоря, мы сейчас не будем судить, сколько у нас может оказаться голосов брошенных, не соответствующих тому более изделению, как бы, ну, что будет. Хорошо, значит, не знаю, в какой момент пошла плохая связь, но тем не менее мысль была одна, и я буду придерживаться ее и дальше. По большому счету, как в Конституции сказано, что высшей формой власти является народ, и, собственно говоря, единственное, что не сказано, каким образом народ меняет, не меняет, а осуществляет свою власть, свое право на власть. Поэтому, но как показывает практика, да, на сегодняшний день, что государство оказалось слишком большим по отношению к каждому человеку. И в течение, наверное, нескольких столетий, скажем так, не исключая и советский период, права человека постепенно переходили в сторону государства. И в конце концов, вот оно свелось к тому, что в какой-то момент ты раз там в несколько лет можешь прийти, бросить свой бюллетень в урну, отдавая свой голос, становясь с этого момента безгласным. И, собственно говоря, прийти к той ситуации, что когда тебе хочется что-то поменять в своей жизни, то вот эта процедура у тебя сведена только к одному, что ты выбираешь ту или иную систему, не знаю, взглядов, управления, схемы, там одни там как это, оппозиционеры, другие там предлагают реформы, четвертые предлагают консерватизм, и мы все время как-то в этой канители, скажем, такое слово употреблю, двигаемся то налево, то направо, но никак не выходим на ту стезю, которая, собственно говоря, поможет нам построить то общество, которое нам необходимо. И на сегодняшний день совершенно четко уже стало понятно, что мы должны, наверное, каждый в частности, и каждый род и, собственно говоря, народ в целом должен, наверное, каким-то образом пересмотреть свое состояние и ту схему, по которой он бы реально мог вернуться к осуществлению своей власти. То есть это либо надо делать закон, условно говоря, либо вносить, возможно, какие-то правки в Конституцию, собрав очередное учредительное собрание, когда народ с большинством голосов выскажется там за то или иное изменение, как было сделано, допустим, год назад. Но сам по себе диалог об этом, он сейчас необходим. Почему? Потому что давление на народ оказывается очень много, и к нам тоже стало значительно больше людей обращаться, каким образом, ну, спрашивать там, проконсультировать кого-то, может быть, чисто по душевным вопросам, кого-то по психологическим, а кого-то и по правовым в хорошем смысле, что каким образом человек может сам отстоять там свое право, там, вакцинироваться или не вакцинироваться, потому что если мы возвращаемся к естественным правам, право человека как такового, то в эти же естественные права входит право на имя, право на распоряжение своим телом и своей жизнью. И право на жизнь как таковое включает в себя это все. И поэтому, возвращаясь к изначальному, что нам на сегодняшний день, ну, как вот, опять же, маленькую ремарку, что на Совете Мудрости одной как бы из важнейших наших проблем, скажем так, на сегодняшний день или возможных задач, оказалось то, что у нас отсутствует доверие друг к другу практически полностью. Почему? Потому что Мы, ну, за, там, наверное, последние три десятка лет с момента развала Советского Союза попали в такую очень сложную выживальческую ситуацию. А как показывает практика, когда человека вводят в позицию выживальщика, то все высшие этические и нравственные нормы постепенно у него деградируют. И, собственно говоря, такое же случилось и с нами. И поэтому, встречая любого человека, куда мы приходим, там, в сферу обслуживания, там, не знаю, там, сервис, больницу, там, тоже, может быть, обычную общеобразовательную школу, обращаясь к чиновникам где-то на местах, там, к строителям, мы везде получаем где-то не совсем корректное отношение к нам, что при первой возможности чаще всего нас стараются, ну, как сказать, ввести в некое, там, если не изумление, то не совсем правильное понимание того, что нам предлагают, если мы не являемся специалистами, доками в той или иной области. И это стало повсеместным. И поэтому понятие о потерях, о доверии, оно, конечно, сейчас стало наиболее важным. И на сегодняшний день мы для того, чтобы стать народом, который может осуществлять свою власть непосредственно, должны понять, где мы оказались, как нам стать народом и в чем, собственно говоря, заключается право народа быть сувереном, право народа проявлять свою власть и каким образом эта власть осуществляется. Потому что власть осуществляется, когда народ может собрать волю и эту волю в какой-то зримой форме, словесной, скажем так, донести до структур исполнительных, да, потому что государство у нас на самом деле является исполнительной властью практически во всей своей полноте, ну, там, за исключением, наверное, народных, так условно, представителей, условно народных, которые представляют партии, но нигде не было видно, что они все-таки на самом деле представляют народ, которые пишут законы с такой скоростью, что, наверное, не успевают даже сами их читать перед тем, как подписывать. Ну, понятно, что работает определенная структура, работает она хорошо. Поэтому на сегодняшний день задача была поставлена там Советом Родов, что мы должны заново как осознать, воспроизвести и прописать структуру народа как системный процесс, как, каким образом народ вспоминает сам себя, как народ формирует свою волю и каким образом он делает свое волеизъявление. Вот такая задача, собственно говоря, была нам поставлена, и сейчас она рассматривается. Не то, что рассматривается, она по ней предложены достаточно хорошие рекомендации. Поэтому мы пошли, исходя там отчасти из древнего опыта, который у нас по видовской, скажем, линии в той или иной степени передан с учетом реалий нынешнего времени, международному опыту, исходя из того, что есть определенное количество стран, которые реализовали внутренний суверенитет, и, собственно говоря, народ там является в большей степени, наверное, чем у нас, источником власти. Потому что, ну да, естественно, все равно в конечном итоге апелляция происходит любой властной структуры в конечном итоге к народу, но сам народ далеко не всегда осознает, что является для него пользой, а что является вредом. Ну так получилось, что задача многих заинтересованных в сохранении своей власти была в том, ну я не конкретно даже нашу страну, а многие страны в мире, была в том, чтобы у людей, у обычного количества людей не было достаточного понимания того, что происходит в мире на самом деле, или как, по-моему, Черчилль сказал, одна половина мира совершенно не понимает, что или как живет другая половина мира. Вот примерно это где-то с нами и происходит. И поэтому сейчас, ну вот сталкиваясь с определенными правовыми группами, сталкиваясь с тем, что происходит в, как сказать, в этой системе, в самоопределениях человека, да, мы пришли, ну, как бы исследовав и хорошо погрузившись в эту тему, мы увидели, что появилось достаточно большое количество людей, которые на сегодняшний день делают свое волеизъявление или свое самоопределение индивидуально, пытаясь выйти из той системы отношений, которым оказался каждый человек. Потому что, я говорю, в течение нескольких столетий, по большому счету, было отключено, отключалось потихоньку право за правом, и, собственно говоря, естественные права, которые являются неотчуждаемыми, неотъемлемыми, они тоже оказались, собственно говоря, в распоряжении там, управляющих структур, скажем так, а свое право, потому что каждый человек в этом плане, если носителем суверенитета и высшим органом власти является народ, то, собственно говоря, народ собирает свой суверенитет из суверенного права каждого своего участника. Да? И, собственно говоря, вот мы сейчас подошли к тому, что, собственно говоря, наш договор с, там, с власть придержащим с вертикалью власти, он должен быть достаточно четко формализован и понятен, чтобы народ осознал себя как структуру, потому что мы, собственно говоря, во многом, наверное, утратили внешний суверенитет после 91 года, потому что народ сам по себе уже не имел внутри себя понятия о том, что такое суверенное право и что такое суверенная власть. То, что каков уровень расхождений, каков уровень распределений правовых полномочий, ну, собственно говоря, если мы свое, ну, как я говорю, приходя к выборной урне, мы свое отдаем право голоса и становимся безгласными, соответственно, мы делегируем вообще все права, на основании которых определяется и направляется наша жизнь. И задача, собственно говоря, на сегодняшний день заключается в том, чтобы мы все-таки пришли к тому правильному распределению, какое количество прав мы делегируем, а какое количество прав мы все-таки оставляем за собой, потому что те права, которые как бы реализуются у нас в местном самоуправлении, потому что я знаю, насколько, в общем-то, народ не особо активно выступает в выборах местного самоуправления, потому что там, как правило, точно так же люди, присланные в большинстве своем из кабинетов, так сказать, исполнительной власти. Вот, и поэтому на сегодняшний день, наверное, важнейшим нашим элементом, который мы можем двигать, это собирание, проявление и реализация родового права. Объясню почему. Потому что, собственно говоря, источником, через который собирается народ, это не является индивидуально какой-то один человек. На самом деле, с самых древних времен и, собственно говоря, масса работ по разным народам, включая наш народ, о том, что ученых-социологов, философов и историков, которые, собственно говоря, объясняли, каким образом формируется народ. И народ формируется всегда достаточно простым способом, что какое-то количество крепких, сильных родов, именно родов, заключают между собой союзный договор. И, собственно говоря, с этого момента вот эти роды становятся народом. Да? Собственно говоря, если мы саму этимологию слова ни для кого особо она не сложна, народ разбираем, как правило, говорим, тут у нас по гласовке только одна буква исчезает, это наш род или наши роды. И, собственно говоря, на сегодняшний день мы приходим в ту ситуацию, что мы должны заново проявиться именно как совет, там, как союз родов, для того, чтобы стать народом. Союз родов равно народ. И для того, чтобы это произошло, то значит должно быть какое-то количество родов. Я не скажу сейчас сколько, потому что это не до, да, как бы на сию пору, на сей момент это не принципиально, но тем не менее сама по себе функциональная составляющая, она примерно так, что для того, чтобы возник народ, и он мог реализовать свою внутреннюю волю и свою власть реализовать через проявление этой воли или волеизъявление, да, он должен быть собран как раз по схеме народа. И должна быть прописана вся структура, каким образом вот эта внутренняя власть или воля народа собирается, и каким образом народ в состоянии уже собраться и проявить свою суверенную волю и, как сказать, войти в более качественные, продуктивные отношения с исполнительной структурой власти, да, с которой мы сейчас взаимодействуем, как с народом. И поэтому я говорю, так как мы вопросы это исследовали достаточно широко и глубоко, оказалось, что какое-то количество людей пытаются или делают свои волеизъявления, там есть такое определение аффидевит, то бишь свидетельствование о том, что, ну, потому что у нас ключевое право на человека, кроме права на жизнь, это право на самоопределение. Что такое самоопределение? Аз есть тот, кто я есть. И он определяет себя сам, потому что согласно и древним понятиям, и нынешним, если человек определяет себя сам, он должен подтвердить свое определение. Если он не может определить себя сам, то его определяют другие. Мы, ну, там, за последние несколько десятков лет, и даже, может быть, одно, полтора-два столетия, вот эту схему внутреннего самоопределения и вообще стояния в своих правах мы, собственно говоря, забыли. А так, если первичные, сейчас вот зачитаю несколько прав человека, над которыми стоит задуматься, исходя из чего, ну, мы можем претендовать на то, что каждый из нас является частью какого-либо рода, одновременно является частью великого нашего народа и, соответственно, является полноценным, полновесным дольщиком, который, дольщик в хорошем смысле, что он имеет полновесную долю в общем благе по праву своего рождения в наших родах. В наших родах. Почему? Как бы издревле, в общем-то, к иным родам или к инородцам всегда было отношение не, как бы, не безусловно позитивное, потому что если мы знали, что у нас есть то добро, которое собрано нами и нашими предками и принадлежит нам на временной основе, потому что основными владельцами того, что принадлежит нам как на праве общей собственности, являются наши потомки, то приходившие иные рода могли войти в нашу социальную структуру там, или общинную, или родовую в какое-то время. Ну, там ценз был не одно поколение, там 3-4 поколения, и тогда они уже там признавались обрусевшими и русскими там в полной мере, потому что русский, как правило, в нашем случае, тот, который хорошо говорит, понимает русский язык, мыслит на нем и рожден здесь, среди русских родов. Вот, русский род — это в данном случае все рода, которые живут на нашей земле, говорят, на, являются исконными родами здесь, потому что мы многонациональный народ, и как бы русские, кто-то русы, кто-то русичи, кто-то еще себя как-то называет, но все себя издревле относят именно к русскому народу и к русской составляющей. Поэтому сейчас кратко зачту примерно те права человека, которые являются безусловными, согласно родовому праву, потому что есть, как мы знаем, несколько систем правовых, они часто сейчас на слуху, там римское право, там магдебургское право, морское право, там, вексельное право, коммерческое право, и все мы сейчас в той или иной степени с ними завязаны, там, нами, собственно говоря, без особого нашего ведома, да, заключено огромное количество договоров, которые мы выполняем, как сказать, по умолчанию, не понимая, что это все там, включая даже те платежки ЖКХ, которые вам приносят в почтовый ящик, это, собственно говоря, является договор оферты, который вы каждый раз акцептуете или там признаете наличие этих требований и согласно их оплачиваете. Права человека, скажем так, первое право, право на жизнь. Второе право – право на самоопределение. Третье право – право на продолжение в потомках. Четвертое право – право на образование и развитие способностей. Пятое право – право на уважение личности и прав. Право на участие в управлении. Право на долю – седьмое право. Восьмое право – право на собственность. Девятое право – право на землю родов. Потому что носителями суверенитета и безусловных прав на землю и самоопределение являются рода. Просто человек, как индивидуум, он включен в каждый род. Ну, каждый человек является представителем того или иного рода. И через свое представительство, через свое рождение в этом роду получает те права, которые есть права у рода, как, у его рода и у других родов. Вот. Десятое – право на защиту. И одиннадцатое – право на свое как сказать, духовное самоопределение в плане обращения к небесам, то есть на свой религиозный выбор как таковой. Ну вот здесь 11 правд. Мы не берем и не будем как бы сравнивать сейчас кальку, которую нам могла предложить как Декларация прав человека ООН 1948 года, потому что отчасти они схожи, и сам по себе право человека, он сам по себе неплох, но с некоторыми дополнениями, с учетом того, что у нас основой является родовое право, из которого естественным образом утекает или наоборот утекает, в него помещается право человека, и триединое право, божественное, потому что первичное право для всех прав, которые нам могут быть даны для исполнения, реализации и направления, это является право божественное, право замысла, потому что принципиально в данном случае, как каждый из нас относится там, к религиозным каким-то или духовным проявлениям, тем не менее, по родовому праву предки всегда знали, что есть светлые предки, родные боги, и, собственно говоря, род-прародитель, который за долгие времена существования нашего народа неоднократно менял, с одной стороны, свое имя, но его основная задача, основной, скажем, смысл его проявления, порождения всего сущего, он оставался прежним и никуда не девался. Он являлся источником и до сих пор является источником замысла, в котором все мы пребываем, который реализуем. Вот такова, собственно говоря, наверное, мысль, которую, с одной стороны, я хотел коснуться, что нам необходимо на сегодняшний день понять ту ситуацию, что пока мы не вспомним сами себя, мы не вернем себе право называться народом, да, полновесным, потому что мы говорим смело и уверенно каждый день, что мы являемся там русским народом, что-то еще. Но народ в данном случае как раз тогда себя проявляет, когда он способен изъявлять волю, потому что род, народ, как бы кто там еще порой говорит сброд. Вот, поэтому сейчас наша задача заново осознать себя как народ, подумать, каким образом эта структура преодолеть то недоверие, почему вот мы, как сказать, одной из важнейших структур там Совета Мудрости и Совета Родов, у нас явилась как раз структура, которая называется Совет Старейшин. Те люди, те, собственно говоря, ведающие мудрецы, которые пользуются безусловным доверием всего сообщества, и какие-то там спорные вопросы или где-то там вдруг возникающий недостаток доверия между сообществами или теми родовичами, которые в эти сообщества входят, они разбирают. И, собственно говоря, во всех народах эта ситуация, она примерно такова же, что там у кавказских народов, живущих по адатам, все равно толкование адатов и слежение за их исполнением осуществляют старейшины. И, собственно говоря, точно так же должны проявиться мы. Но чтобы возник народ, да, необходимо то, что мы могли бы назвать единой правда, я в других своих эфирах неоднократно говорил, что такое, по большому счету, единая правда, она невелика, занимает немного места, но много места могло бы занимать ее толкование на первых порах. Но когда наш род или наш народ становится единым, он становится именно исходя из того, что внутри себя он смог собрать и проявить вот эту единую правду. Плюс получил ту технологию сборки самого себя, потому что если мы посмотрим там на мусульманские общины, там на еврейские общины, на армянские общины, собственно говоря, у них у всех есть очень четкая, хорошая внутренняя сборка самой общины в любом месте, где бы они ни находились. А мы находимся везде, но нигде пока особо не можем собраться. И собственно говоря, возвращаясь опять вот к этому волеизъявлению. Волеизъявление, оно, собственно говоря, сводится, наверное, к чему? Я осознал самого себя, как вот у нас есть простая формула, которую мы часто произносим, но мало понимаем, что за ней скрывается. Мы говорим «аз есмь», да? Я говорю, это вообще основа нашего миропонимания. Я есть тот, кто является продолжением небесной силы, изначального цвета, и я провожу свое бытие и определяю сам свое состояние под небесами и свое движение. Вот примерно так. И, собственно говоря, самоопределение или волеизъявление, или такое хорошее слово забавное, аффидевит, оно как раз и говорит, что «я есть тот, кто принимает на себя ответственность за свою жизнь». И мы сейчас, пройдя вот этот путь, понимая, что происходит, где, и достаточно хорошо понимаю, я просто не буду там углубляться в то, что происходит в мире, по большому счету, в разных странах к нам люди обращают свои мысли, свое видение, что с ними происходит. И, собственно говоря, видно, что практически во всех странах по одной и той же кальке происходит события. Это говорит, что все управляется из одного центра и по одной и той же схеме реализуется. Но мы, собственно говоря, наверное, все слышали не раз добрые предсказания, что все возрождение пойдет из России. Наша задача как раз вот тот морок, который сегодня существует на всей планете, каким-то образом, не каким-то, но вполне понятным и реализуемым образом удалить вообще не только с нашей родовой державы Руси, но и, собственно говоря, со всей планеты. И задача сегодня именно, чтобы каждый понял, что пришло время осознать себя, сказать себе «аз есмь», живущий на земле, идущий в вечную жизнь, являющийся отражением своих славных предков, отражениями и продолжениями, и тот, который способен держать свою жизнь в своем направлении. Вот примерно таковое. А та схема, по которой, как сказать, скажем, собираются, реализуются общины роды, которые, стекаясь, заключая договора совместного события, хозяйствования жизни и волеизъявления, становятся снова народом. То есть мы вновь должны стать народом де-факто. То бишь де юре, как бы мы есть, как я сказал, а де факто, то бишь тем субъектом права, который способен проявлять свою волю, мы на сегодняшний день пока не являемся. Но все к этому идет, и сейчас уровень пробуждения в народе очень великий, поэтому я говорю, право на жизнь, право на самоопределение, право на уважение личности и прав, право на участие в управлении, право на долю. Вот все свои основные права мы должны заново переустановить для себя сначала их, возобновить обладание этими правами и на основании этих прав заключить договора своих родов между друг другом, союзные. Тогда возникает народ, и потом народ уже в хорошем смысле заключает договор с исполнительной властью на реализацию наших общих усилий для того, чтобы держава наша, страна наша, родов наших, нашего народа стала прекрасной, мощной, экономичной, экономически сильной, независимой. Вот такая примерно общая мысль. Елена, я, наверное, пока вот первое сказал. Если какие-то вопросы есть, давайте вопросом. Хорошо, тебя, конечно. Пока, чтобы ты, да, направила нашу беседу, потому что я могу разливаться достаточно долго, но хотелось, чтобы это было более осмысленно. Хорошо, пока возникло у меня несколько вопросов. Это вот кто может принять участие в обсуждении вот волеизъявления народа, и которое было сформулировано и прописано советом мудрости, да, и где можно познакомиться с этим волеизъявлением, с этим текстом? Ну, текст волеизъявления, по большому счету, мы можем предоставить, просто он не является сейчас конечной формулой, да, потому что идет дополнение и работает достаточно большое количество даже не самих, не правоведов как таковых, а групп правоведов. Почему? Потому что, как я перечислял, различные правовые системы, с которыми нам в той или иной степени мы сейчас погружены не в свою родовую правовую систему, а исходим как раз вот из международной, как в Конституции 93 года было записано, что мы принимаем внешнее превосходство, не внешнее превосходство, а, короче, законы международные, превышают внутренние по своему статусу. И, собственно говоря, мы и сейчас находимся в таком состоянии, потому что какая-то часть суверенитета, условно говоря, от внешних структур перешла нашей исполнительной власти, но тем не менее сама народная структура пока еще далеко-далеко не вернула себе эту составляющую. Поэтому сам по себе текст волеизъявления, он, там есть два варианта, которые сейчас предлагаются правоведами, и мы работаем. Ну, правоведами мы в данном случае являемся те, которые определяют берега этих волеизъявлений. Ну, предлагают правоведам, как в правильных берегах эти волеизъявления построить. И есть коллективная схема формирования волеизъявления, индивидуальное волеизъявление, на основе которого может быть точно так же реализовано коллективное волеизъявление. Я думаю, что в ближайшее время, тем более, как не далее, как через неделю примерно, у нас, по-моему, еще один эфир, может быть, чуть дальше на Славянском радио, как раз к этому времени, я думаю, какие-то элементы будут готовы, я буду готов, наверное, дать свои пояснения к ним для того, чтобы... Но ключевой момент – это, конечно, та внутренняя смелость и ответственность за самого себя, почему сейчас многих припекло, они стали подскакивать, потому что если к себе они, может быть, относились недостаточно ответственно не с тем пониманием важности, насколько важна для всего мира и для них их жизнь. И они, в общем-то, ее раздавали направо-налево, а когда сейчас сказали, что, собственно говоря, руки системы могут быть протянуты к их детям, и они, собственно говоря, могут получить вообще не те как бы опыты или, как они называются, следы своей жизни, какие они ожидали. То есть тот опыт, который они надеялись получить в жизни, он может оказаться совсем другим. И для большинства людей, как мы знаем, основной смысл жизни сведен и направлен как раз на своих детей-потомков. Ну, там, потому что дети, внуки, правнуки – это вот та линия, которая раньше была безусловной святыней для нашего народа. К сожалению, сейчас это понятие о святости родового пути, о вечности движения предков и потомков, оно сейчас ослабело. Они, конечно, ищут способ, ищут схему утверждения своего права, сохранения своих детей, а через детей потомков вообще сохранения своего рода вечности как такового. Поэтому по факту вот эти документы, индивидуальные, коллективные волеизъявления, они сейчас готовятся. Я думаю, что в ближайшее время, если не черновой, то близкий к чистовому вариант должен быть проявлен. Я сказал. Хорошо. Коллективное волеизъявление, как ты сказал, это значит, что могут присоединиться новые рода к обсуждению, да, и созданию этого волеизъявления. Как это можно сделать? И кто может представлять? Ну, по большому счету, каждый род может выдвинуть своего, каждый род, еще раз повторю, может выдвинуть своего полномочного представителя. Просто вовсе тут не надо предполагать, что он должен быть, безусловно, юридически подкован, потому что сама по себе процедура, она достаточно четкая и не подразумевает там всевозможных велений, что какое-то количество прав на какое-то время там род передает или союзу родов, собирает наш народ, или индивидуальный человек передает какому-то волеизъявителю. Потому что, как я говорю, индивидуальные волеизъявления, они в принципе сейчас не принимаемы в плане каких-то больших дел. Они принимаются как индивидуальные, что я сам себя определяю, я сам распоряжаю своей долей, я сам распоряжаю своей жизнью. Вот примерно таково, или как я сказал, мы говорим о зъезьме, и это и, собственно говоря, определение реального светоносного родовича, который, собственно говоря, живет нашей жизнью. Так вот, поэтому на сегодняшний день предлагается достаточно широкое обсуждение, там какое-то количество, там порядка, наверное, 100 с чем-то родов у нас в той или иной степени взаимодействуют достаточно широко сейчас на блогерских каких-то площадках идет обсуждение, с которыми мы тоже взаимодействуем, работаем. Просто всем, кто неравнодушен к судьбе своих потомков и к своей в том числе, потому что мы еще живы, мы еще здесь. Они должны в этом быть не только заинтересованы, но и они должны принять непосредственное участие. Естественно, того уровня, как я сказал, необходимого правоведа позволит в этом. Но опять же, каждый может проконсультироваться у правоведов и потенциально получить, я думаю, достаточно широкие, исчерпывающие там разъяснения, консультации для того, чтобы он не предпринимал ошибочно. Ну, сегодняшний день, условно, земля под ногами нашими горит, и нам надо, наверное, двигаться достаточно быстро, достаточно уверенно. Поэтому есть какое-то количество людей, которые пользуются, как я и сказал, на Совете Мудрости у нас стояла задача, что должны быть сформированы круги доверия по землям. Да, в каждой земле есть какое-то количество людей, которые пользуются достаточно широким и крепким народным доверием. Если как бы вы их не видите сегодня, то надо их поискать, потому что наверняка, потому что не оскудела земля русская еще праведниками, которые, собственно говоря, готовы за весь наш народ, там, собственно говоря, и животы свои положить. И я таких видел немало, и знаю, что люди искренние, совершенно бескорыстные и имеющие достаточно хороший уровень понимания. И вы там, оглянувшись сейчас по сторонам, ну, даже вот на Славянском радио у нас таких людей было представлено немало, и поэтому как основной источник и ресурс собирания русского народа сегодня как раз Славянское радио, потому что именно здесь собирается, фильтруется и заново как бы сформировывается та мысль, которая соберет в конце концов русский народ. Вот. Поэтому сейчас, я говорю, широкое обсуждение идет, но надо понимать, что если бы у нас сейчас впереди была вечность, но она и есть у нас впереди вечность, но сейчас нужно принять на себя ответственность каждому человеку, каждому роду, стать частью народа, потому что основная часть волеизъявления — я признаю себя безусловной частью, родовичем русского народа, русского рода племени. Вот это одна из основных частей своего волеизъявления. Если ты признаешь себя частью народа, с тебя народ и начинается. И те роды, которые являются основой народа, они являются как бы первородными. Те, которые приняли на себя ответственность за народ, я смело могу сказать, что они войдут в историю именно как те, которые озаботились не только своим выживанием, но озаботились тем, что наш род или наш народ все-таки получил широкое право на дальнейшую жизнь. Я сказал, Лен. Хорошо. Это действительно очень большой труд, и как ты уже сказал, что у русских людей это утеряно, объединение родов, и даже далеко не все троюродные, даже двоюродные братья-сестры общаются, а тем более, чтобы вот выдвинуть такого вот родового представителя, это же нужно будет родственникам собраться, это на самом деле очень здорово. Когда начнут проявляться вот такие вот старейшины родов, это и пойдет процесс объединения. Но вот, как ты сказал, на Народном славянском радио очень много говорится и о другом пути объединения, и как раз создания вот такого вот волеизъявления. Это процесс кооперации, который, возможно, более понятен современному человеку. Вот что ты об этом скажешь? Ну, процесс кооперации, конечно же, необходим, и я знаю достаточно много групп, которые сейчас в той или иной степени пытаются кооперироваться, но просто надо, тут есть условно дополняющие друг друга элементы, как я говорил, что вот у нас, допустим, есть исламские, армянские, там, кавказские общины, множество родов, которые, собственно говоря, имеют внутреннюю структуру, родовую и общинную. Почему? Потому что у них есть инструкция по сборке этой общины. У нас она утрачена во многом. Мы сейчас ее восстанавливаем достаточно спешно. В этом плане кооперативное право и возможность. Это, конечно, очень серьезное подспорье для объединения. И не только подспорье и возможность. Потому что когда появляется какое-то сообщество людей, да, как он сейчас по-модному вот как там Сбербанк, там где-то Яндекс, там потенциально Facebook и все прочие, они готовы уже на сегодняшний день формировать социальные платформы, то бишь те люди, которые, ну, условно говоря, присягнут в той или иной степени им на верность, они будут включены вот и в квазигосударственные, назовем так, образования, которые уже будут внутри этих структур, социальных платформ, как сказать, добавлять или создавать прибавочную стоимость и создавать системы, механизмы мены меры. Да, то есть, условно говоря, будет появляться внутренние деньги. Потому что, как сказано, что по большому счету большая часть проявленных на сегодняшний день фиатных валют или обычных бумажных денег, она там, ну, в каком-то зримом будущем, видимо, исчезнет и останутся только либо цифровые деньги, либо вот такая схема непосредственного взаимодействия с людьми. Но сам по себе кооператив – это, в принципе, просто расширенная, ну не просто, а расширенная и качественная схема взаимодействия и выживания. То есть это схема экономическая. Мы же говорим, что помимо экономической, обязательно еще, наверное, все-таки я на этом настаиваю, более важная схема идеологическая. То бишь мы говорим, что мы входим в новое время, в новую эру, я не побоюсь этого слова. Когда возобновится опять правда между людьми, ложь и морок будет стерта. Это я в данном случае не боюсь даже там пророчествовать какой-то в этом мире, потому что у меня уверенность в этом безусловная, потому что я вижу сейчас, какое количество сердец загорается светом правды. И, собственно говоря, они и будут носителями того, что... Поэтому тут нет противоречий. Просто как сам по себе кооператив – дело великолепное, как схема взаимодействия экономического в первую очередь. И она должна и будет развиваться, я в этом не сомневаюсь. Просто на сегодняшний день нам, ну как сказать, немного не хватает времени для, там, скажем, не то что качественные, а просто экономические схемы, но они имеют определенный, скажем, временной лаг для своего раскрытия и развития. А сейчас нам необходимо де юре проявить народ, опираясь на... нет, де-факто, де-юре, потому что в Конституции есть, а де-факто схема реализации власти народом, она сведена к, как сказать, отбрасыванию своего голоса в урну и оставанию себя безгласным. И вот этот глаз, право на обратную связь, на донесение своей мысли мы себе сейчас вернем. Поэтому кооперативное право – это просто схема, правильная схема объединения возможностей. И хорошо, что Алексей не раз уже доносил эту мысль, Алексей Орлов, о том, что есть уже платформы и в интернете, которые для наших купцов, для наших производственников как раз предоставляют хорошие возможности. И я думаю, что мы там, как вот сообщество там, ведущих, естественно, той же, так же, как и все радио, и вот эту инициативу будем поддерживать, потому что все схемы коммуникации, развития доверия и прочих элементов, потому что с одной структурой мы даже по этому поводу достаточно неплохо взаимодействовали, но мы рассматривали уже не просто как чисто экономическую сферу, там кооперативное движение, а рассматривали ее именно как социальную. Когда там возникают круги доверия, собственно говоря, не нужны уже будут никакие элементы мены меры, потому что у каждого будет свой уровень доверия, он в любом случае будет высокий, просто у кого-то будет выше, но вот этот момент обмена или перераспределения какого-то прибавочного продукта или мены того, что каждый производит, он будет производиться легко, без каких бы то ни было, собственно говоря, бумажных там денежных носителей, потому что, ну, на сегодняшний день все программы это позволяют. И, собственно говоря, мы имеем много примеров уже, которые хозяйства пытались там внутри себя какие-то ценностные схемы воздвигать, и у них вполне это получалось. Поэтому как сама схема экономического взаимодействия, дело хорошее, но задача сегодня, я говорю, создать, воссоздать, возродить и встать в правильную позицию нам всем именно как народу. Вот такая мысль. И по кооперативам тоже высказался. Хорошо. Я предлагаю на этом закончить первую часть эфира. И после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Сурияр ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Кирилла Корюшина. Добрый вечер. Есть ли пошаговая стратегия того, какие шаги, в какой последовательности нужно будет проходить, чтобы достичь цели возрождения народа? Пожалуйста, Сурияр. Очень хороший вопрос, грамотный. Явно человек уже не раз над этим думал, потому что, ну, как в предыдущие годы, мы очень много сталкивались как раз с тем, что люди горят условно огнем что-то делать, но как делать, совершенно не представляет. Я скажу так, что, естественно, пошаговая стратегия, она в большей степени прописана и, собственно говоря, достаточно проста даже для реализации. Тут никаких каких-то сверхусилий не надо. Вопрос просто в доброй воле какого-то количества людей, которые примут на себя, с одной стороны, ответственность и поймут, что сегодня им надо выступать уже так. Потому что, там, ну, допустим, я сейчас просто скажу, там самая простейшая схема, она там реализована, скажем, и в нашем копном праве, и в казачьих кругах, условно, 9 выбирают 10-го, десятского, да, десятские выбирают соцкого, соцкие выбирают тысяцкого, а тысяцкие выбирают темника, там, десятитысячный. По большому счету, уже с этого момента, когда 10 тысяч человек объединены в одной мысли, то они уже в состоянии реализовать то, что мы называем свою и родовую волю, а через родовую народную волю. Это одна схема, да, которая предлагается. Просто я не буду сейчас, наверное, подробно на ней останавливаться. Просто как бы вопрос задан, я надеюсь, я корректно на него отвечу в том ключе, что схема есть и каким образом она готова реализоваться. Но опять же, сейчас мы как бы поставлены перед определенным выбором, но я не имею в виду конкретно меня, а всех нас, да, что либо мы интенсивно научимся договариваться и доверять друг другу, либо мы, скорее всего, можем обрести достаточно большие проблемы уже там, в ближайшие 2-3 месяца, потому что мы не есть те, которые в состоянии отвечать за самих себя. Плюс вторая схема, это значит, когда мы там, ну, с каким-то количеством людей договорились, что кого-то мы или какой-то круг определяем своими волеизъявителями, и все делают индивидуальное свое волеизъявление, делегируя им право, предоставляя им право проявить общую волю, включая ту волю общую, которая ту волю, ту долю или часть воли общей, которая принадлежит конкретно там, индивидуально одному человеку, и передаем через индивидуальные вот, волеизъявления это право ему на какой-то срок и конкретно прописываем, какое право, каким образом должно быть проявлено этим человеком, и мы уполномачиваем его, делаем его своим поверенным управителем на какой-то срок, конкретно вот для этой воли. То есть мы не теряем свое суверенное право в данном случае, а на какое-то время для реализации самого процесса делегируем это право какому-то там или одному человеку, или небольшому кругу людей, которые, ну, собственно говоря, на любом уровне уже могут осуществлять свои переговорные или посольские функции, представляя в нашем случае наш народ или наш род в целом. Вот примерно две схемы. Одна, либо мы организуемся на местах до уровня темников, когда 10 тысяч человек представлены. Вот это посложнее, но как бы в некой перспективе я уверен, что и эта схема будет реализована. Потому что, как мы говорили, ты, Лена, упомянула, что сейчас тех родов, которые реально живут как роды, их очень немного, но тем не менее какое-то количество их есть. И когда будет заявлено в достаточно четкой форме право родов, которые, естественно, сами рода поднимают на значительно более высокую систему ценностей, на более высокую правовую возможность и важность, многие поймут, что род должен быть как минимум собран хотя бы как правовая единица, а потом, возможно, экономическая и смысловая в том числе. Поэтому вот такая ситуация. Поэтому роды собирать пока вот сию секунду непросто, но тем не менее все роды, которые готовы, или даже те индивидуальные представители своих родов, которые готовы сегодня участвовать в этой работе и выступать, если не полномочным, то хотя бы просто представителем своего рода, мы будем готовы с ними и взаимодействовать, и, в общем-то, оказывать необходимую правовую, в данном случае не юридическую, а правовую, то есть мы в состоянии будем дать достаточно качественное толкование и консультацию по тем вопросам, как я сказал, что суверенитет никто из нас не теряет, а делегирует просто право своего там, одного или двух волеизъявлений на какой-то срок. И конкретные волеизъявления, в чем оно заключается, потому что каждый из нас должен признать себя частью единого рода народа, тогда мы по факту взаимопризнания и признания друг друга уже являемся таковыми. И потом схема, каким образом она тоже сейчас прописана практически полностью, каким образом уже формируется дальше, потому что сам по себе народ, если нет внутренней идеи и схемы волеизъявления, он является массой. И пусть никого это слово не оскорбляет, потому что масса нас сама по себе не движется. Ну, как условно, вынем из тела скелет и, собственно говоря, будем потом ждать, когда это тело сможет двигаться. Это будет просто кусок мяса, который будет недееспособен ни в чем. Наша задача — создать смысловой скелет, смысловой каркас, кто мы, зачем, куда мы двигаемся и как. Вот примерно такова мысль. Поэтому схемы пошаговые, конечно же, есть. Вопрос, как бы, какое количество людей готово сегодня поднять свою пятую точку с диванов и совершить общее дело во благо и во славу наших родов. Я сказал. Хорошо. Следующий вопрос Кирилла Корюшина заключает в себе несколько вопросов, но я думаю, что ты как раз уже и ответил на них. Это какие прогнозы по времени достижения, сколько людей объективно будут реализовывать проект и с чего начинать прежде всего? Поэтому, если есть что-то вот по поводу прогнозов по времени достижения сказать, пожалуйста, добавь. Ну, мы сейчас будем прилагать все усилия, чтобы какое-то количество родов уже смогло волеизъявиться в ближайшие там 2-3 месяца, наверное, так. Потому что этот процесс, он, ну, я говорю, поэтому срок, он более-менее понятен и даже могу обозначить, потому что давление на сегодняшний день на наши роды, оно беспрецедентное. И наша задача найти способ хотя бы через, не хотя бы, а именно через волеизъявление это давление как минимум снизить, а скорее всего даже возможно остановить. Потому что есть правовые системы, которые наше коллективное волеизъявление сделают безусловным законом, скажем так, для тех структур, с которыми нам придется взаимодействовать по реализации нашего волеизъявления как такового. Там, на что-то не ответил еще, Елена, если не сложно, повтори, пожалуйста, вопрос. Сколько людей объективно будут реализовывать проект, с чего начинать прежде всего? Мне кажется, ты уже сказал об этом. Да, но прежде, сейчас еще, да, прежде всего надо подготовить свое индивидуальное волеизъявление, осмыслить его, понять, какие вы на себя принимаете формы и нормы ответственности по отношению ко всему, собственно говоря, русскому народу и к самому себе. Это один вариант. Второй вариант – ищите вокруг себя тех людей, которые, собственно говоря, послушав там нас, послушав вас, послушав там блогеров, послушав там весь интернет, он просто кипит там и возмущением, и всем прочим, что как бы давление там на то, чтобы каким-то образом каждый должен разбираться через уколы с модной болезнью, оно беспрецедентное. Задача – это давление, я говорю, сегодня погасить, а на будущее выйти уже в ту форму события наших родов, когда подобное с нами больше не будет происходить, потому что и мудрости хватит, и воли хватит, и будет понятна схема этого волеизъявления. Поэтому внутренняя структура, как я сказал, она все равно у нас в двух, либо мы ее собираем поместно, как сказал, десятские, сотские, тысячские, темники, да, либо мы ее собираем сейчас через индивидуальные волеизъявления, поэтому можете походить по интернету, поискать, там достаточно много материалов по волеизъявлениям, просто там, как сказать, люди чаще всего пытались себя заявлять суверенами, и, собственно говоря, выходить там под юрисдикции того или иного государства, кто-то Украины, кто-то Российской Федерации, и, собственно говоря, и за границей тоже подобное. Поэтому слово это английское. Фидевит, как свидетельствование. Вы это можете найти, но просто в нашем случае, что я говорю, наши все права остаются при нас, просто часть прав на конкретное волеизъявление, на конкретный срок мы делегируем тем, кого сочтем достойными и верными. А так как сами права будут определены четко, то те люди, которые в состоянии будут или будут готовы взять на себя вот это как бы коллективное волеизъявление, которое будет ими осуществлено, так как уже в самом волеизъявлении будет конкретно прописана схема и как бы и объем воли и прав, которые передаются, и срок, то мы, собственно говоря, здесь практически ничего из своего суверенитета не теряем и не рискуем вообще ничем, потому что точно так же будет заложена схема потенциального отзыва через определенный срок этого своего волеизъявления. А почему через определенный срок? Потому что если ты на сегодняшний день взял на себя ответственность, то завтра, чтобы, как вот сейчас там пытаются ломать общество, что должно какое-то количество людей себя как бы с этой модной болезнью ассоциировать, чтобы их там стало большинство, условно говоря, и чтобы это большинство, там 50% плюс один голос, остальные 49% давило. Наша задача от римского или там коммерческого права, там контрольного пакета 50 плюс один голос перейти в копное право, когда, собственно говоря, только единогласным решением принимаются судьбоносные решения, это самое, согласием принимаются судьбоносные решения для нашего народа. Я сказал, Лена. Следующий вопрос от Кирилла Корюшина. Рассматриваете ли вариант создания финансовой структуры, чтобы было проще и быстрее реализовывать общие проекты? Ну, рассматривать, наверное, можно такую структуру. Просто есть, скажем так, в данном случае специалисты, я бы так назвал, которые в эту тему погружены глубже, потому что наша задача там, вот как кругов ведущих, для того мы смотрим на то, чтобы было правильно, во благо народа. А сами технологические элементы, как это может осуществляться, мы на это смотрим уже, скажем, как на технический процесс, потому что наша задача задавать основы реализации процесса, а сам процесс реализуют те специалисты, ну, которые должны быть облечены достаточным уровнем доверия, иметь достаточно хорошую технологическую подготовку. Я лично ничего противного для нашего общего дела в этом не вижу. И даже вижу, что при правильном построении это очень хороший и мощный инструментарий развития, в том числе и кооперативного движения. Вопрос от Добрана Харджаева. Здравствуйте. Взаимодействует ли упомянутый Сурьяром Совет Мудрости с представителями сегодняшней власти и с системой управления, которая сегодня гарантирует Конституцию? Если да, то как? Ну, у нас есть определенные, скажем так, каналы взаимодействия или там консультации с теми или иными представителями, ну, скажем, даже не властной вертикали, а так те, которые, ну, в состоянии адекватно воспринимать наши предложения, потому что мы широко их сейчас не несем именно туда, скажем, в исполнительную власть. Но, тем не менее, какие-то элементы там консультации, наверное, у нас есть, скажем так. Я сказал. Кирилл Корюшин. Как считаете, достаточно ли сейчас людей настроено на коммуникацию, взаимодействие, чтобы на деле реализовать идею возрождения народа и страны? Ну, сейчас, по мнению не только моему, но и достаточно многих людей, что количество людей, стремящихся к коммуникации, оно достаточно сильно возросло. Но, к сожалению, вопрос, что люди стремятся к коммуникации, но далеко еще не каждый сегодня готов от излишнего эгоизма или самости избавиться, потому что любая коммуникация людей позитивная и созидательная, она в первую очередь включает в себя элемент того, что каждый часть своего, условно, своей самости, своего эгоизма, своего условного суверенитета, он в этом сообществе передает на общее благо. И пока вот эта простая на самом деле мысль для нас будет не совсем понятна, не совсем доступна, мы все время, потому что каждый, мы все равно как приматы, бьемся за свое место, так сказать, в социальной иерархии. А здесь ты, как сказать, получаешь силу тогда, когда ты отказался от своего места, ну, не в плане своего там снижения там, или падения ниже плинтуса, как любят говорить, а именно в плане слияния силы. Потому что, как Циолковский говорил, 1+1 – это уже не 2, а значительно больше. Если третий присоединяется, то это умножай еще на 7. Вот примерно так. И это простая формула, что я, да, сегодня прихожу, но я имею в виду индивидуально, каждый приходит и для себя решает. Да, я готов поступиться своей самостью, поступиться своей важностью для того, чтобы наш народ проявился, и была реализована величайшая задача – воссоздание, построение нашего народа и возможность проявления им своей воли для построения того общества, которое нам будет необходимо и будет для нас животворящим. Вот таким образом. Следующий вопрос от Кирилла. Сколько времени, по мнению сказителя, потребуется для перехода от современного феодализма к общинно-родовому строю? Ну, но времени может это самое понадобиться много, может понадобиться немного, да, там как в одном, не знаю, мультфильме или в каком-то мотиваторе было. Наставление для начинающих. Начинайте. Ну вот примерно такая простая формула, потому что сама схема, сама, скажем так, технология на сегодняшний день. Просто выбор, опять же. И вопрос только, я говорю, с чем, собственно говоря, всегда наиболее сложно работать, это с уровнем понимания и самоопределения людей. А самым большим препятствием, как я говорил, является гордыня, эго, самость. Вот, когда. Потому что нас к этому приучали там, уже не одно десятилетие, что, собственно говоря, твое личное мнение, оно должно превалировать над мнением всех остальных. А когда сегодняшний день, условно, любой полицейский может тебе сказать, что твое мнение не стоит ничего, ты можешь наставить сколько угодно, но, скорее всего, просто получишь резиновой дубинкой по спине для того, чтобы тебя больше не беспокоило твое мнение. Так вот, если вы претендуете на свое мнение, будьте готовы отстаивать его и на этом уровне, и даже выше. Но если ваше мнение заканчивается после первого удара резиновой дубинкой, значит, оно примерно того и стоило. Но, тем не менее, я ни в коем случае не пытаюсь умолить любого мнения человека о самом себе и о том, как он должен быть реализован в этой жизни. Но для объединения нужно желание. Схема объединения, схема процветания, не побоюсь этого слова, она есть, и она, ну, я уверен, что она не то чтобы четко, она, безусловно, приведет нас к успеху при условии то, что мы будем готовы каждый взаимодействовать с другими для общего блага. И срок я тут не буду говорить, потому что срок может, ну, я могу сказать, мы за 2-3 года совершенно четко можем перейти полностью в эту схему, потому что и экономические системы понятны, и социальные системы понятны, и образовательные системы понятны, и системы перераспределения прибавочных продуктов тоже понятны. Все есть. Казалось. Смело. А почему нет? А почему нет? И еще один вопрос от Кирилла. Сурияр, какими методами можно вернуть доверие друг к другу? Ну, вот это, наверное, с одной стороны, сложный вопрос, с другой стороны, наверное, и сложно сделать, но сам по себе ответ несложный, потому что мы просто в конечном итоге должны понять, что время бесконечной лжи, оно уже закончилось. И поэтому на сегодняшний день, так как мы достаточно сильно поражены все вот этой привычкой врать по малому и по большому, то и была придумана, разработана эта схема кругов правды, да, что есть люди, которые облечены безусловным или хотя бы достаточно высоким уровнем доверия, которые, если прописать правильно, и она, собственно говоря, тоже есть схема их как бы утверждение в этой правде, тогда все остальные будут выпрямляться. Потому что пока мы не выпрямимся именно в самой правде, а она необходима, все будет значительно сложнее. Поэтому круги правды — это то, что нам необходимо на сегодняшний день. А каждый, опять же, как разобравшись со своим эгоизмом, со своей самостью, точно так же должен на себя посмотреть достаточно критично и понять, что ложь — это то, что, собственно говоря, нас убивает сегодня. Я сказал. Медоед Барсук. Что такого у горных народов Кавказа есть, чего у нас нет? У них с рождения вкладывается уважение к старшему, почитание традиций. Конечно, в стаде не без черной овцы, но все же. В чем причина? В каждом вопросе, как правило, есть вопрос, потому что в нем не есть ответ, потому что ключевая задача разрушителей любого социума, да, потому что традиционный социум, он всегда на обычае, на котором, собственно говоря, и продолжается до тот или иной род или тот или иной народ, благодаря тому, что он придерживается. Потому что такое обычаи или традиции, я там многократно говорил в предыдущих разных своих эфирах, что это, по сути, тема выживания и в хорошем смысле процветания. И поэтому как бы все чуждые структуры для того, чтобы разрушить тот или иной народ, они всегда ломают как раз систему обычая, когда говорят, что младшие не должны уважать старших. И, собственно говоря, мы попались там в конце 80-х годов прошлого века, в начале 90-х, когда та мудрость, которая была унаследована нами от предков там, в этой Российской империи, в Советском Союзе, она вдруг была объявлена совершенно глупой, ненужной, архаичной, не соответствующей ни современности, ни смыслам. И многие, к сожалению, в это поверили, и наше общество именно потому, что отказалось сохранять свой обычай, который даже в Советском Союзе имел, в общем-то, место и опору на родовую традицию. А, собственно говоря, как и вопрос очень хорошо задан, да, что у кавказских народов в первую очередь закладывается уважение к обычаю и уважение к старшим. Наша задача — вернуть себе вот эти две составляющие. Уважение к старшим и уважение к обычаям. А старшие должны следовать обычаю, тогда они сохранят это уважение. Я сказал. Валерия, в вопросе содержится также несколько вопросов. Что такое смысловой скелет? Адреса, пароли, явки, где агитационно-пропагандистская работа, где классовая составляющая, где элементы интернационализма, где сплоченная партийная основа? Очень хороший вопрос, явно человек подготовленный. Ну, вопросов чуть больше, чем я смог запомнить, поэтому, если тебе не сложно, ты продублируй их постепенно. Хорошо, начнем со смыслового скелета. Что такое смысловой скелет? Ну, смысловой скелет, вопрос на самом деле не такой сложный для ответа. Просто если его разворачивать, то он там практически бесконечен. Но ключевая составляющая, как раз смысловой скелет, мы определяем, да, сами для себя, каков смысл жизни человека, каков смысл жизни рода и каков смысл жизни народа. Не обязательно это должна быть четкая там какая-то безусловная формула, но в ней должно держаться направление, да, что человек живет, допустим, для того, чтобы жить, развиваться, постигать красоту, сохранять себя, продолжаться в потомках, ну и там род примерно тоже, и народ, как бы, знаете, как там хорошо было сказано, народ — это не то, что какое-то количество людей думает о самом себе, а то, что Всевышний думает об этом народе. То бишь у каждого народа есть свое смысловое предназначение, собственно говоря. Вот здесь мы, наверное... Поэтому я сейчас очень глубоко и далеко не буду в это ходить, говорю, просто определяется смысл жизни человека. И это, собственно говоря, является костяком, смысловым каркасом, общая правда по определению, потому что каждый сейчас может, как у нас там любят часто говорить, у меня есть своя правда. Я говорю, в чем, как правило, люблю спросить человека, в чем твоя правда заключается? И ответа нет в подавляющем большинстве случаев. Поэтому заявить о ней можно, но понятие о правде как бы у большинства отсутствует, потому что оно непростое. Если ты заявил какую-то правду, ты будешь обязан за нее отвечать. Если правда это, как сказать, реально является тем, за которую ты готов постоять. Вот. И поэтому я говорю, смысл жизни человека, смысл жизни рода, смысл жизни народа. Его как бы пред это по каркасу. Следующий вопрос, если там какой-нибудь. Ну, следующий вопрос, я думаю, можно будет объединить в один. Это про адреса, пароли, явки и агитационно-пропагандистская работа, классовая составляющая, интернационализм и сплоченную партийную основу. Вот где это все? Где это все? Очень, очень хороший вопрос, но это уже организационные вопросы, да, тут как в анекдоте, говорит, это уже техника, да, я, говорит, идеолог. Ну, конечно, не совсем так, но тем не менее, каждый, как я и сказал, сегодня должен стать пропагандистом наших идей, наших общих идей, если вы их принимаете. Пароли и явки точно так же создадите вы, обращаясь к тем, потому что мы не вступаем там, в какое-то противоречие там, с действующей властью, там, не зовем бросаться на баррикады, мы говорим, давайте вспомним сами себя. И, собственно говоря, поэтому... и не выпадаем из как бы юридического или правового поля, в котором, ну, там существует сегодня большая часть нашего народа, населения. Важно, что вы сами готовы стать этим добрым волонтером, праведником, который заботится о своей земле, и пароли и явки сами разработаете, создадите. Партийное строительство или технологическая партия в данном случае – это путь, очень долгий и достаточно сложно реализуемый, поэтому мы и предлагаем сегодня быстрый элемент, ну как более быстрый и доступный индивидуального и коллективного волеизъявления через вот схему доверителей как таковых. И она достаточно неплохо прописана, и мы ее, в общем-то, по потребностям ее предоставим и, наверное, даже, может быть, широко выложим в какой-то момент, чтобы людям не надо было изобретать излишний велосипед в связи с тем, что он у нас, в общем-то, есть как таковой. Вот, поэтому Все здесь, все в наших руках и в ваших в том числе. Медоед Барсук. Чую, что мой уровень смерда. Так и что обстановки? Искать предводителя или ждать, когда позовут? Или самому становиться лучшим среди десяти? Благодарю. Ну, как бы, судя по качеству задаваемых вопросов, как бы себя немного принижает, но уровень... Ты знаешь, думаю, что-то, наверное, Медоед Барсук себе слишком самокритичен. Вот. Поэтому и тут есть смысл, да, самому собирать эту десятку, да неважно, трое, пятеро, там, 15, 20. Но просто смысл такой, что я, по сути, я говорю, первая задача, которая каждый сам себе задает вопрос и отвечает, я готов ли признать себя частью единого русского рода народа? Русского. Да, все. Мы, как сказать, вот, и каждый написавший это волеизъявление, он уже реально собирает через себя народ. И я говорю, ни от кого не требуется тут ни денег, ни усилий. Просто признать, что я есть русский народ, и я есть тот, который имеет свою волю и готов ее волеизъявить, донеся там или непосредственно, или через своих представителей. То есть выбрать своих представителей. Это чисто конституционная формула. Мы ее вполне можем реализовать в своем правовом поле, которое является родовым. Я сказал. Елена Лавринова. Может женщина представлять старейшину рода? Благодарю. Ну, по моему мнению, вполне себе может, потому что, ну, как сказать, мы уже достаточно далеко отошли от патриархата, и на сегодняшний день женщины там за возрасте чуть больше 40, у которых там есть подросшие дети, они являются часто основной двигающей силой всех многих общественных начинаний и движений. Тем более они, ну, более, наверное, жестко, я не скажу четко, но более жестко осознают вот эту ответственность, которая на них сейчас легла по сохранению их детей, тех детей, которые у них есть, их образование, их жизнь, их будущее, потому что, ну, мы должны сейчас проецировать будущее для всех наших родов. Ответил. Благодарю. Сурьяр, вопросов больше нет от слушателей, и поэтому я предлагаю подвести итоги сегодняшнего эфира и по нашей доброй традиции сказать несколько хороших слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Хорошо. Ну, други, я очень рад, что вы есть по ту сторону экрана, но я чувствую, как бьются ваши сердца. Я уверен, что правда с нами, правда на нашей стороне, вместе с богами, с предками славными. Просто каждый сегодня уже должен задать себе вопрос, получить сам от себя ответ. Исходя из этого ответа, реализовать то, о чем я сегодня говорил. То есть каждый, кто готов признать себя частью, единицей русского народа, безусловно, неотъемлемой его частью, пусть будет готов сделать это волеизъявление, чтобы мы наконец-то вновь стали единым родом, единым нашим народом. Вот такое доброе пожелание. Желание, возможности у нас для этого есть, так что давайте будем их реализовывать. Сказал. Всем добра. Благодарим, Сурьяр, и тебе добра, и благодарим за участие в эфире и за подробные ответы на вопросы наших слушателей. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.